Глава 21. У ручья. Вытекло из Константина изрядно. Если собрать всю кровь, что он сцедил на волосы, и ту, в луже которой он сейчас валялся, получится нехилая такая бочка литров на 80. Мечта донора-профессионала, живущей с дачей того-сего или очень-очень голодного вампира. Полбу, как истинный рыцарь, вылез из подвала первым, дабы убедиться, что непосредственной опасности в округе нет. Пускать вперед даму — вовсе не признак рыцарства, а напротив осмотрительности. Так еще пятикантропы и прочие троглодиты делали. Мало ли, саблезубый тигр затаился неподалеку, или чужой охотник яму-ловушку на дороге вырыл. С вот таким вот колом на дне. Пендаль увидел барона, моргнул обоими глазами и подумал, а может, зря он на службу напросился к этому живодеру. Сначала вроде нормальным показался. Ну, заинтересовался женщиной, ясно. Да и, надо признать, не такой уж и стервой она была. О покойных или хорошо, или никак, мир ее праху. В это время показалась еще более окровавленная пани Рошек. И по жопье выдохнул. С кем же они там дрались? Или... Корзинчик сглотнул. Или это владетельный барон на юс прима ногтис так скилл дефлорации прокачал? А есть такое, интересно. И как профа называется? И толстячок первый раз в жизни засомневался в правильности выбора специализации корзинчик. Ми-ми-ми-ми-ми! Колобок, радостно подпрыгнув, стремительно подкатился к крестоносцу и стал что-то оживленно рассказывать. Ми-ми! Ми-ми-ми! Авемалия! О, яки ладны! Кто то есть? Как ни странно, Константин в этот раз почти понял свою даму сердца. Ага, он уже назначил Данунашку на эту должность. А что, симпатично, родственников по мужской линии нет, а право на княжество, наоборот, есть. Нет, рыцарь вовсе не меркантильный и совсем не сволочь. Просто нужно думать не только о себе, но и о роде. А эта партия ничем не хуже Брунхильды Тамокской. А если при свете смотреть, то вообще намного лучше. А что до враждебных дворян, узурпировавших владения? Ну, на то он и рыцарь, чтобы вернуть почти уже свое. Я и сам не совсем уверен. Нужно его епископу показать, он разъяснит. Мими? Ваша милость, он говорит, все имущество собрано, тут ему оставаться не хочется, спрашивает, когда будет завтрак, и кто эта шма... дева? Перевел Пендаль. Вопрос о завтраке его тоже волновал. Какое имущество? Лут. Что за лут? Пожопье завис. Рыцарь что, прикалывается? И как реагировать? Объяснять? Ну ладно. Пусть лучше посмеется над бестолковым корзинчиком, не понимающим шуток, чем полбу даст, если слуга на прямо поставленный вопрос не ответит. Лут — это все, что остается после победы над мобом. Господин барон, вы не гневайтесь, но я человек неграмотный. Тут корзинчик слукавил. Он очень хорошо умел читать, причем на всех в мире языках. Серый. И не всегда понимаю, когда шутить вы изволите, а когда торма... А когда серьезно спрашиваете. Ваша милость, а давайте вы мне подмигивать будете, когда в следующий раз пошутить соберетесь. Я не шучу. Очень серьезно ответил барон. И по выражению его лица Пендаль понял. Правда не шутит. Да и не умеет, наверное. Вообще. Сэр рыцарь, а дозвольте узнать, вы какого уровня? 9-го, твердо сказал полбу. Он уже давно посчитал на пальцах, сколько будет 3 и 6. Две его цифры. Небывалый прорыв в сознании мало чего доселе считавшего крестоносца. Более того, сосчитал правильно, что подтверждалось тем фактом, что 9-го уровня он был ранее. А следовательно, все сходится. Чего? А что? Ваша милость, но я же просил подмигнуть. Ты думаешь, я лгу? «Сомневаешься в слове благородного человека?» Константин размял пальцы. «Что вы, ваша милость, да не в жизнь. Сказано, 9-го, стало быть, так оно и есть. Ваша милость, а почему... Почему вы весь в крови, а?» Решил сменить тему хитрый Пендаль. «Тебе не понять». «Как скажете, господин барон, как скажете. А хоть чья кровь-то?» «Моя. И все, хватит разговоров, отвечай на вопрос». «На какой, ваша милость?» «Лут. Что это такое, зачем нужен и где взяли?» Тут он обратил внимание на Данунашку, пытающуюся обернуть тяжелую и липкую от подсыхающей крови шевелюру вокруг осиной талии. «О, княжна, я виноват и лишь смертью могу искупить! Подними волосы, бездельник!» «Ми-ми-ми!» «Чего он?» «Господин барон, он говорит, сможет волосы так держать, что они совсем-совсем мешать не будут». «Предложи это прекрасной пани. Пока она мне еще не жена, а всего лишь дама, решать за нее я не могу». Быстрый обмен непонятными Константину фразами, и колобок сидит на хрупком плече Данунашки. Двухметровая огненно-рыжая грива почти полностью скрывается во рту небольшого, в общем-то, шарика. Колобок сидит, держась непонятно чем, выпучив глазки и надув щечки. Короче, очень похож на какающего хомячка. Пани Рошек с удовольствием повела головой, идеальная шея полностью показалась из-под копны вьющихся рыжих волос. Она радостно взвизгнула и чмокнула колобка в надутую щечку. «Джеки Варджо, че в лошища такие чашки?» Тот мгновенно приобрел цвет спелой малины и смущенно часто-часто заморгал. «Так», — сказал рыцарь, — «в таком виде нам в деревню идти нельзя. Подумают, душегубы какие. Тут есть вода? Река, озеро?» «Вот там, на краю кладбища, ручей, а в нем рыбы полно. Я почти год только той рыбой и живу, господин барон. Видеть ее уже не могу, рыбу эту. Мне бы хлебушка». Рыцарь задумался, вынул из кармана недоеденный пряник, отряхнул от пыли, разломил пополам. Протянул кусочки Данунашке и Пендалю. «Пока больше ничего нет, но это...» «Мы-мы-мы!» Данунашка и Пожапье переглянулись, покачали головами и, не сговариваясь, отдали сомнительное угощение Колобку. Тот обрадованно замвым-выкал, втянул внутрь себя ушки и выпростал на их месте крошечные ладошки. Он держал обломки сухого пряника так бережно и благоговейно прижимая к себе, и вид у него был такой умильный, что Константин понял, как чувствовал себя и выглядел Моисей, спускаясь с горы со скрижалями. Правда, было неясно, как он собирается их есть, учитывая, что рот занят волосами княжны. «Все, пошли к воде», — сказал Полбу. «Ваша милость, а лут?» «Да что за лут такой?» «Вот лут», — толстячок повел рукой, указывая на горку костей и шкуру. «Да, ты прав», — протянул крестоносец. «Нужно похоронить». «Чего? Как?» «Как не знаю, уж точно не по христианскому обряду. Лихоман-то этот, скорее всего, вообще не крещеный». «Господин барон, это не тела, это лут. Его нельзя, ценный. Его любой алхимик с руками оторвет». «Молчи, дурак. Ты что, предлагаешь мне, рыцарю Христову, части тел колдунам да чернокнижникам продавать?» «Ах ты! А ну, подставляй башку свою бестолковую!» «Ваша милость, сжальтесь!» Пожапье решил сменить тактику. «Ваша милость, я не то имел в виду. Ваша милость, я хотел сказать, нужно... Вот, святому отцу, точно! Священнику эту мерзость сдать, он обряд очищения проведет, а тогда уже и в землю закапывать. Мало ли, а то вдруг проклятие какое!» Пендаль уже не знал, что и думать о своем господине. С одной стороны, явно не простак. Меч и шпоры легендарки, отсвечивают золотом. Пояс и сапоги эпические, серебряные. Одежда хоть и просто волшебная синяя, но очень качественная. Почти чудесная. И не девятого он уровня точно. Пусть и без доспеха, но вон сколько времени продержался на лихомане, не умирал. И не убежал. Что о неимоверно высоком резисте к страху говорит. А ведет себя и говорит такое. Хм, может, он просто идиот? «Да», — сказал Полбу. «Ты прав. Отнесем все это епископу. Он хоть и местный, еретик, православный, но человек святой. В том я убедился, слава Господу, и теперь думаю сменить конфессию». «Ваша милость, зачем?» «Сколько можно болтать, не видишь, дама ждет. Веди к ручью, бестолочь!» Пендаль быстренько сгреб в шкуру кости, забросил за спину узелок и пошагал к небольшой рощице на краю захоронения. Идти пришлось довольно далеко, склепов было много. Они то тут, то там виднелись даже промеж невысоких березок, но будто боялись воды, ближе 50 шагов от ручья не стояли. Он привел их к старому, неоднократно использованному кострищу, сбросил узел и стал копаться в какой-то щели меж нескольких валунов. «Тут я рыбу жарю, ваша милость. Здесь и ветра почти нет, и комаров, и вообще тихо. И вода течет, а за текущую воду мертвецам, у мертвым то бишь ходу нет. Когда они особо лютовать начинают. Начинали. Так почему не сбежал? Ты же привязан не был? Лихоман, господин барон. Он такой лихоман был, чтоб ему икалось в аду на сковородке. Вздохнул корзинчик. Полбу поморщился при богохульстве, но сдержался от замечания. Лихоман ему самому активно не нравился. Я раз 20 сбегал. Он меня каждый раз ловил и так пугал, так пугал. Мастер он в этом деле был. Ваша милость, вы сейчас купаться? Штаны лучше не снимайте, тут рыба вот такенная. Клюет на все практически. Давайте я костром займусь, а вы ее там хватайте и на берег выбрасывайте. Опять, конечно, осетрина эта поганая, но лучше что-то, чем... Хм, ваша милость, а можно я ваши вещи посмотрю, пока вы там плещетесь? Ну, не возразил, значит, можно. А если не услышал, то я-то при чем? О, княжна, а вы тоже помыться себе... ну, нет, вещи я и потом посмотреть смогу. Все, тем не менее, было вполне невинно. Колобок спрыгнул с плеча княжны, каскад огненно-рыжих волос скрыл детали, и по жопье смотреть стало неинтересно. Он быстренько запалил костерок из загодя собранного и припрятанного хвороста и бросился к вещам хозяина. Нет, вовсе не собирался воровать. Как у чистого крафтера, у него была всего одна жизнь, и Пендаль ею очень дорожил. Просто посмотреть. Да жути ведь интересно. Первым делом он схватил меч. Эбонитовый кладенец. Легендарный предмет. Требования нет. Урон физический 99 999 из 100 000. Умноженный на коэффициент умения владения одноручным холодным оружием, умноженным на поправочные коэффициенты соотношения сила-стойкость-ловкость, умноженный на уровень персонажа, поделенный на 300, умноженный на удачу, поделенную на 100. Урон прочий. Электричество. Вероятность удара током при нанесении физического повреждения 77,77%. Урон 1000 плюс физический урон, поделенный на 10, умноженный на удачу, поделенная на 100. Специальные возможности. Молнии небесные. Установлено ключевое слово «Аминь». Молнии срываются с небосклона и поражают всех вступивших с вами в бой противников, распределяя урон между ними поровну. Действует только под открытым небом. Урон от электричества — 1 миллион, умноженный на уровень персонажа, поделенный на 300, умноженный на сумму маны, поделенной на 10, жизни, поделенной на 20 и бодрости, поделенной на 30. Потребляет всю имеющуюся ману. Откат — 10 минут. Во время боя увеличивает родные характеристики персонажа на 100%. Если вы используете меч, не являясь его полноправным хозяином, все вышеперечисленные свойства работают на 10% от базовых. Прочие возможности и характеристики. Скрыты, доступны только владельцу. Желаете сменить владельца и привязать к себе эбонитовый кладенец? Да, нет. Пажапье не мог поверить своим глазам. Меч был чужим. Украден? Его господин вор? А почему тогда не прописался владельцем? И он что, с таким вот, на 90% тупым мечом на лихомана пошел? Ну да, может, продать хочет, потому и не привязал. Пендаль вспомнил суровое лицо рыцаря, прямой честный взгляд и особенно уже полученные фофаны. Потер лоб. Нет, не похоже. Или очень уж хорошо врет и притворяется. А пожопье обмануть очень сложно. У чистого крафтера социальные навыки прокачаны выше всех похвал. Вон даже полиглота взял еще на 150-м. А с тех пор столько всего минуло, столько всего получено. Эх, если бы в плен кочевники тогда не взяли, да не разграбили его караван. А потом лихоман их всех не перебил, да не привязал его к себе кровью. Впрочем, что грустить об ушедшем? Жив и ладно. А богатство оно такое, наживное оно. Ну, пришло, ну, ушло. Придет снова, нужно только трудиться, да ушами не хлопать, а ловить очередной шанс. И вот рыцарь этот, именно его, Пендаля, шанс вернуться на вершину. Необычный рыцарь. Таких игроков он еще не встречал. Это ж надо. Лут похоронить. Меч спереть, да не абы какой, а легендарный, и к себе не привязать? Привязал бы. Одной левой уделал этого лихомана. Даже если и правда 9-го левела. Хм. Нужно раскрутить странного рыцаря. Пусть характеристики покажет, но это после. А сейчас... Пажапье аккуратно отложил меч и потянулся к хозяйским сапогам. Что там за шпоры-то? В этот момент ему прямо в лоб прилетела рыба.